Александр Степанович Грин. Происшествие в квартире госпожи Сирис. Мало на свете мудрецов, друг Горацио. Шекспир наизнанку. Калиостро не умер. Его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро, или вернее в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда. Ньютоново яблоко, Лавуазье и тому подобное. Лавуазье. Антуан Лоран. 1743-1794. Французский химик. Но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро? Ламбаль и прекрасная цветочница своевременно убедились в них. Принцесса Ламбаль, подруга Марии Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Мария Антуанетта, 1755-1793. Французская королева, казненная по постановлению трибунала во время Великой Французской буржуазной революции. Прекрасная цветочница. Прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленный острия пик санкюлотов по приказанию Теруан де Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты? Эмпирики. Последователи учения, признающего опыт, чувственное восприятие единственным средством достоверного познания. Смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего Отечества. А двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя. Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил – помер где-нибудь, тайно, стыдливо помер, помер, как пить дать. И это рационалисты. Но он, как сказано, не погрешил этим. Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кое наблюдал около 5000 лет, оставил мудрую Клио. Клио в древнегреческой мифологии одна из 9 муз, покровительница истории. И удалился на одну из гималайских вершин Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием, постижением начала Вселенной. Занятие малопонятное игроку на бильярде или ялтинскому проводнику. Но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума, Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров, халдейские жрецы, жрецы из Вавилонии, правившие ею в 625-537 годах до нашей эры. Сенешал. Королевский дворецкий во Франции 5-8 веков. Розенкрейцеры. Члены возникших в 17 веке в Европе религиозно-философских тайных обществ, слившихся впоследствии с масонами. Он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, неопределимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи. Она забушевала, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв с законной неподвижности веса и трех измерений. В конце июля 1914 года большой Пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это. Резец из горного хрусталя, укрепленный надевственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс. Неподвижно висевший в воздухе цветок мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы. Марк в Испании Агриппа, около 63-12 годов до нашей эры. Римский полководец, строитель многих сооружений в Древнем Риме, водопровода, пантеона и другого. Согласно договору, заключенному лет 300 назад между Калиостро и 10 сефиротами, элементами белой магии, Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт добра, направленный против Самаэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям. «Мадим, Цедек, Шалом и Изодот», – тихо сказал он, – «ко мне, моя мысль, моя воля». Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов. Контуры эти колебались, светились, напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание, и пол скрипнул под их ногами. Цедек был сефирот прямоты, Мадим – страшной силы, Шелом и Изодот – разрушителем оснований, то бишь принципов. «Цедек, разбей воздух на запад», – сказал Калиостро. «Мадим, уничтожь пространство. А ты, Шелом и Изодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей». Вновь вспыхнул свет, фантомы исчезли. Беззвучный ураган молнии пролетел от Армуна к Бельгии. Пространство пало. Воздух исчез полосой в 100 футов. А непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя, и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с разумом событий, именуемым Ацелут. В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сирис. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро. Чистый правильный лоб, мягкий профиль, темно-русые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый. И светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего 20 лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез, тяжесть ресниц. Госпожа Сирис занималась вот каким делом. Она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу. В этом романе Альберт Вуасси тоже ушел на войну, и у него тоже была жена. Разумеется, госпожа Сирис сделала эту жену собой, а господина Вуасси – господином Сирис. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее. Если Вуасси благополучно вернется, то Сирис благополучно вернется. А если Вуасси неблагополучно вернется, то и Сирис последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, госпожа Сирис тотчас же уверовала в гадание и гадала уже 315-ю страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную кем-то на переплете. Дико и некультурно вырывать страницы. На это способен только немец. Стыдитесь, неизвестный вырыванец. Увы. Последние страницы были вырваны. А госпожа Сирис не подозревала этого. Гадание таким образом кончалось на следующих словах. Шатаясь от усталости, Альберт Вуасси обнажил палаш и кинулся к По. Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Госпожа Сири стопнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуасси? И к чему кинулся он? К какому такому По? Если это пороховой погреб, от Вуасси мало чего осталось. Если По Лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если По гибели, то каждый понимает, что это значит, и не следовало писать такой глупый роман. Видя огорчение госпожи Сирис, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были Бина, сефирот разумного действия, Хесед, сефирот сострадания, и Нецах, стойкость победы. С крыльев их сыпался свет. Их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов. «Я думаю», — сказал Калиостро. «Я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль — мое приказание». Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся. Ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуасси и явился перед госпожой Сирис, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она ни увидела. «Здравствуйте, госпожа Сирис», — сказал Вуасси Бина, оправляя гусарский ментик, следнему неприятельскому солдату. «Господин Вуасси», — строго заявила госпожа Сирис, «вы исчезли с 315-й страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное По». «Так», — сказал Вуасси Бина, «я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен». «Так ли, господин Вуасси?» «Да, это так». «Поверьте, мне лучше знать, ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие». «Значит, вы благополучно вернулись?» «Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу в известных целях». Госпожа Сирис покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина Вуасси счел долгом помочь ей. «Господин Сирис, конечно, здоров», — сказал он. «Он вернется». «Вы думаете?» «Я знаю». Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков. Госпожа Сирис в виде благодарности заинтересовалась положением самого Вуасси. «Так вы, значит, женились на мадмуазель Шеврес?» «Как полагается. По любви?» «Да. И были ей хорошим мужем?» «Сударыня», — возразил Вуасси Бина. «Автор в противном бы случае не сел бы писать роман». Госпожа Сирис растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота. Материя, кое был облачен он, распалась в ничто. И рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление. «Что это?» — сказала она, вздрагивая. «Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я?» «Ах, тоска, тоска! Был здесь господин Вуасси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив». Она томилась, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить госпожу Сирис. Это во-первых. И внушить ей радостную уверенность. Во-вторых. Сефирот оживил фотографию господина Сирис, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд госпожи Сирис упал на этот портрет, с ним произошли поразительные странные вещи. Левая рука ловко закрутила черный молодой ус. Один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно небезобразным образом. И госпожа Сирис окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, уст все топорщился, и было это так нежно и смешно, что госпожа Сирис, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хисет. Тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины, и радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказала ей. Она бессильна была решить, было то, что было, или же было то, чего не было. Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием. Третий Сефирот, Нетцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал своей крепкой, как алмаз, рукой штук 9 шрапнельных пуль, готовившихся пробить господина Сириза. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе. Отдых Нетцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак. Тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел. Или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее 3 шагов. Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» – размышлял Сефирот. «Оставим его решать этот вопрос. Мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается». Калиостро посмотрел в зеркало Сведенбурга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул наверх, к высокому потолку, где в сумерках снегового вечера тихо плавали чудесные лилии Ацелут, мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это. Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран. Гордые голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро. А на великолепных рогах белел снег. «Ступай, дикий, ступай», — сказал Калиостро. «Немного вниз и немного налево. Там есть еще довольно травы». Баран исчез, и был ему по его бараньему положению травяной кусок хлеба. Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все описанное здесь истина. И в заключение можем мы привести одну из 7 тайных молитв Энхердиона, читаемую по воскресеньям. «Избави меня, Господь, свое создание от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне по благости Твоей мир и здоровье, и яви свою милость мне, слабому Твоему созданию».